На косом Мегасеке. В подземном туннеле. «Куда смотрит полиция?» — громко спросил кто-то рядом. «Где она?» «Обычно, куда ни глянь, стоит полицейский, а тут...» За деревьями сверкнули фары. Воздух разорвал истошный крик. «Стоп!» — заорал кто-то. «Стой! Стой, тебе говорят!» Машина попыталась прорваться сквозь толпу, но была тут же остановлена. Это было такси. Люди навалились на дверцы, все заговорили, закричали разом. «Отвези до Сытая, заплачу сколько хочешь», — твердил один. «Вы не знаете, что делается в Оме? Горит там?» — спрашивал другой, замирающим от страха голосом. «Да вы что? Куда я вас повезу? Нигде не проедешь, или пожары, или улица обломками завалена», — чуть не плача говорил вытащенный из машины водитель. «Не порти машину, она ведь не моя, а фирмы. Я ее едва вывел из огня». «Возьми раненых», — крикнул мужской голос. «Их много. У одних переломы, у других ожоги». «Говорят, прибыл спасательный отряд. Он у стадиона», — кричал кто-то сзади. «Кажется, силы самообороны подключили. Дай хоть радио послушать». Несколько человек забрались в машину. «Громче давай», — закричали кругом. «Мы тоже хотим слушать». Поймали станцию японского радиовещания. Загремел взволнованный голос диктора. «Сообщение на железнодорожных линиях Новая Токайдо, Центральная, Синец и Северо-Восточная прервано. К западу от Атами восстановлено сообщение по Старо-Токайдосской магистрали. Пострадал весь край Канта, префектуры Тиба, Ибараги, Токио, Тотиги, Сайтама, восточная часть Канагавы, южная часть Гумма. Всему району, прилегающему к Токийскому заливу, нанесен огромный ущерб цунами. В прибрежной промышленной зоне Кайо одновременно с пожарами произошел оползень на огромной площади осушенных земель. В результате вся зона оказалась под водой. Ущерб от цунами причинен районам от побережья Сагами, провинции Канагава, до восточного побережья полуострова Идзу. «А что в городе-то творится? В городе какие потери?» — закричал кто-то нетерпеливо. Состоялось чрезвычайное заседание Кабинета министров, в котором принял участие председатель Государственного комитета общественной безопасности. Выслушав доклад об ущербе, нанесенном различным префектурам землетрясением, правительство приняло решение, не дожидаясь просьбы столичной мэрии, основать чрезвычайный штаб защиты от стихийных бедствий. Штаб приступит к исполнению своих обязанностей в 6:20, говорил диктор. «В настоящее время судьба мэра столицы неизвестна. Его обязанности исполняет вице-мэр Уна. Принимаются срочные меры, однако работа мэрии почти парализована, поскольку землетрясение произошло в часы, когда большинство служащих уже разошлись по домам. Мэрия срочно эвакуируется. Заседание по вопросам охраны столицы от бедствия состоялось в здании Министерства самоуправления». Переходим к следующему сообщению. Управление обороны мобилизовало для спасательных работ первую дивизию сил самообороны столицы, первый десантный полк Касумигаура, а также первый флот морской самообороны и четвертый корпус воздушных сил. Штаб Восточного военного округа наземных сил в настоящее время рассматривает вопрос об использовании для спасательных работ 12-й дивизии префектуры Гумма. У правительства не было намерения использовать силы самообороны для поддержания общественного порядка. Однако, по последним сообщениям, сейчас кое-где в районе центра происходит столкновение между беженцами, и городской комитет общественной безопасности Токио обратился к правительству с просьбой ввести отряды силы самообороны в целях сохранения спокойствия столицы. Управление самообороны придерживается того взгляда, что в зависимости от обстоятельств силы, мобилизованные для спасательных работ, могут быть переключены на обеспечение общественной безопасности. Только что поступило новое сообщение. По данным из информированных кругов, правительство, учитывая серьезность положения в столице, а также огромные размеры причиненного землетрясением ущерба, в настоящий момент на заседании кабинета рассматривает вопрос о введении первого послевоенного чрезвычайного положения. По просьбе премьер-министра были созваны обе палаты парламента, однако число собравшихся депутатов не составляет и половины кворума. Переходим к сообщению об ущербе, причиненном различным районам столицы. Ямадзаки только попытался прислушаться, как издали донеслись громкие крики. Послышался шум моторов. Еще немного, и фары осветили толпу. Из трех грузовиков посыпались солдаты в касках и форме цвета хаки. «Говорит спасательный отряд армейских сил самообороны», — загремел громкоговоритель. «Всем, кому требуется, немедленно будет оказана помощь. Тех, кто в состоянии передвигаться, просим направиться в крытый спортивный зал йо-йоги. Крытый плавательный бассейн, находящийся там же, или в здание радиовещательной корпорации в Сибуе. Там открыты временные пункты первой помощи. Просим сохранять спокойствие и соблюдать порядок. Землетрясение кончилось. Против пожаров принимаются меры. Пока еще нельзя сказать, когда будет восстановлено железнодорожное сообщение, однако строительные отряды сил самообороны уже приступили к восстановительным работам на основных ветках, ведущих к столице. Вскоре откроется сообщение и по основным шоссейным дорогам. «А развозить по домам не будете?» — заорал кто-то. «Мне в Митака надо. Не знаю, что там с семьей». Вскоре в спортивный центр Йо-Йоги прибудут транспортные батальоны. Идите, пожалуйста, в спортивный центр. Просьба сохранять спокойствие. В спортивном центре вы получите информацию о положении в различных районах столицы. Идите в спортивный центр. Там вы сможете отдохнуть и освежиться прохладительными напитками. Просим всех, сохраняя спокойствие и порядок, идти в спортивный центр. Вас поведут члены нашего отряда. Зажглись прожекторы. По толпе прошло волнение. Никогда еще, наверное, для этих людей свет не казался таким желанным. В лучах прожекторов Ямадзаки увидел говорившего. Это был загорелый офицер лет под 30. Его лицо, энергичное и решительное, еще сохраняло некоторую детскость, как и лица всех молодых людей этой эпохи. Над головой назойливо затрещал вертолет. Кажется, транспортный первого авиадесантного полка. Поднялся ветер. Глядя на багровое зарево пожаров, Ямадзаки подумал, что летать сейчас на вертолете небезопасно. Все небо было затянуто черным дымом. Среди густых его клубов играли ядовито-красные отблески пламени. Внезапно загудел, задрожал воздух. Вероятно, рвались нефтехранилища. Все это вдруг вызвало в памяти Ямадзаки далекое воспоминание. Война, постоянные бомбежки. Тогда он был еще подростком. В ночь, когда бомбили Синагаву, погибли его мать и маленький брат. И ему тогда вдруг стало на все наплевать. Он не пошел в бомбоубежище. Стоял на улице и смотрел, как падают и горят зажигательные бомбы. И никакого страха не было. Только отчаяние и тупая боль где-то глубоко в сердце. Сейчас он испытывал нечто похожее. Пожалуй, сейчас положение даже хуже. Никто ни к чему не готов. Такие слова, как эвакуация, спасение пострадавших, стали далеким прошлым. Люди привыкли жить спокойно. А когда живешь спокойно, не верится, что однажды может грянуть беда. Да и Токио по сравнению с военным временем чудовищно разросся. Разбух, ущерб, наверное, окажется неисчислимым. А если загорится нефть, вытекшая в Токийский залив? Да и когда стихийное бедствие останется позади, столица еще долгое время будет парализована. Очень трудно вернуть к нормальной жизни столь огромный город. А тревога не уляжется, она будет даже усиливаться. Правительство подвергнется резким нападкам со стороны оппозиции и общественности. Скажет, ущерб мог бы быть гораздо меньшим, если бы в стране все эти годы было больше порядка. Возможно, нынешнему правительству даже придется уйти в отставку. Тогда тревожное положение распространится по всей стране. «Плохо», — подумал Ямадзаки, волоча больную ногу и шагая вместе с пришедшей в движение толпой. «Если после всего случившегося произойдет падение правительства...»